Глава 11. Рита. Таня возвращается домой минут через 5 после того, как я отдала вещи Аркаше. Похоже, что они все-таки не разминулись. Услышав хлопок двери, я направляюсь в прихожую, где вижу дочь, вытирающую ладонями глаза. Плачет. Черт. Неужели папаша что-то наговорил? Точнее, точно наговорил. Осталось только узнать, что. Он же не мог наврать. Или мог? Самые худшие подозрения оправдываются довольно быстро. «Танечка, что случилось?» Подхожу к ребенку, намереваясь обнять, однако она отворачивается и, всхлипывая, произносит. «Не трогай меня!» В голосе неподдельная обида. «Можешь сказать, что случилось?» А вместе с этим растет злость на Аркашу. «Ну ладно, ты об меня ноги вытираешь. Но зачем детей втягивать в свои взрослые проблемы? Чтобы что? Получить поддержку от ребенка? Но какой ценой?» Таня переживает сейчас не самый простой возраст. Я стараюсь разговаривать с ней как можно мягче. Но толку с этого пока никакого. «Что случилось?» Смотрит на меня красными глазами с обидой. «А ты не в курсе? Не ты ли отца сейчас выгнала?» «Я. Потому что он нашел любовницу и хотел выгнать нас». «Угу». Кивает и, скинув ботинки, идет в свою комнату. Похоже, на диалог она не настроена. А я даже не знаю, что делать. Видя эту сцену, Артем тихо произносит. «Давай я попробую поговорить». Киваю, не спуская взгляда с двери детской. Есть надежда, что она захочет поделиться переживаниями с братом. Все-таки они оказались в одной лодке и на одинаковых правах. Но нет. Артем стучится, но в ответ только раздается щелчок замка. Я знаю, это ее поведение. Таня теперь будет переваривать все внутри себя. И лишь когда хоть немного остынет, выйдет на разговор. Только это будет точно не сегодня. С Таней в последние полгода стало сложно, но не критично, как бывает со многими другими детьми. Ее подростковый бунт до последнего времени проходил легко, выражаясь в желании выкрасить волосы в ярко-рыжий, сделать пирсинг губы и ходить в тяжелых ботинках и бесформенной одежде. Я не препятствую ее самовыражению. Ребенок должен переболеть этим. Однако сейчас это что-то новенькое. Конечно, разрыв родителей и крушение семьи – это всегда стресс для детей, но она как будто обвиняет меня, и я уверена, что она не знает, что я не виновата в решении своего мужа. Только как это объяснить Тане? Нужно разговаривать. А она не хочет, не готова. Она очень любит отца. И это сознание, как у нее сейчас разрывается сердце, мне самой становится совсем плохо. Хотя куда уж хуже. Вот поэтому я и не хотела уходить от Аркаши, хотя прекрасно понимала, что он далеко не идеал. Точнее, сначала я была влюблена в него по уши. Мне он казался самым лучшим, самым красивым мужчиной на свете. И вроде бы все было относительно неплохо, когда я сидела в декрете сначала с Артемом, потом с Таней. Первые звоночки раздались, когда я заявила, что хочу продолжить образование, которое пришлось прервать из-за декрета. Как же Аркадий возмущался. Подозревал меня в желании развестись, ревновал и без конца твердил. «У нас все есть, зачем тебе учиться? Тебя что, не устраивает, сколько я зарабатываю? И вообще, ты должна уделять все внимание детям». Дети в тот момент уже ходили в садик. Он искренне не понимал, зачем мне образование в принципе. Но я все равно вернулась в училище, несмотря на постоянное давление со стороны Аркаши. Первый кризис закончился, когда я получила диплом. Мы снова стали жить душа в душу, и я даже подумала, что все разногласия – это случайность. Артем пошел в школу, а потом и Таня, а я решила устроиться на работу. К тому моменту, что из себя представляет Аркаша, я уже начала подозревать. Но, во-первых, любовь была слишком сильной, а во-вторых, лишать детей отца, когда мать не в состоянии себе на хлеб заработать – огромная глупость. Но было еще кое-что. Кроме отца, я не хотела лишать детей дедушки и бабушки. Я видела, как любит Артема Владимир Петрович, как на каникулы забирала обоих детей Вероника Сергеевна, его супруга. Будет ли такая связь с ними после развода? Кто знает. А пока не возникало по-настоящему драматичных ситуаций, брак я сохраняла, что есть силы. Но, вопреки желанию мужа, устроилась на работу. Сначала в скорую, а потом в психиатрическую больницу. Очень может быть, что наш брак закончился бы еще тогда, 7 лет назад. Но на мою сторону встали свекры. Владимир Петрович тогда так и сказал, что может дать детям мать, которая видит только 4 стены. Пусть работает. Аркашу слова отца тогда остудили. Кстати, сама Вероника Сергеевна много лет трудилась сначала учительницей химии, а после заучем. Мои мысли и воспоминания меня уносят куда-то не туда. А между тем надо поговорить по душам с дочерью. А может и правда не сейчас. Может дать девочке переварить случившееся, а объяснить все завтра, когда у нее улягутся первые эмоции. И все равно меня разрывает тревога. Однако время скоро 11. Всем пора спать. «Я завтра после тренировки заеду к дедушке», — выводит меня из размышлений Артем. «Я ему расскажу все, что произошло. И видео надо показать будет». «Да, это правильно», — киваю. «Видео я сейчас скину». «Мама, ты спать ложись. Дедушка нас не даст в обиду. Тем более, что я его любимчик», — объясняет сын, а я невольно улыбаюсь. Его слова выглядят как будто наивно, но правда в них есть. А значит, надо не забыть повесить сушиться халат, чтобы он успел высохнуть, принять душ и лечь спать. Завтра вечером поговорю с Таней, потому что если начать ломиться к ней в комнату сейчас, мне кажется, будет только хуже.